Глава 7. Варвара. Судя по расписанию, автобус можно было ждать долго и упорно. Ходил он примерно раз в полтора часа. С собой у меня ни документов, ни телефона, только банковская карточка. Но вряд ли, если я приложу ее к столбу, прилетит волшебник и эвакуирует меня в цивилизацию. Я поверить не могла, что этот лесной хам меня тут оставил. Пошарила в карманах, но все, что нашла — смятая 100-рублевая купюра. «Подонок!» — процедила я и всмотрелась вдаль. Автобуса не было, зато на горизонте появилась машина. «Так, у меня есть карточка. Если добраться до банка...» Подойдя к обочине, я подняла руку, но машина пронеслась мимо. За ней проехала еще одна. «Да что вам, деньги не нужны, что ли?» Следующую пришлось ждать несколько минут. Зато скорость сбросила она сразу. «Мне нужно в Москву...» И тут меня обуяла дикая злость. «Да фиг ему!» «В медведь!» «Только вначале в банк!» Водитель посмотрел на меня с сомнением. «Я вам хорошо заплачу. Не беспокойтесь». «Там дорога такая». «Сколько?» – перебила я. 5. Губа у мужика была не дура. Я чуть не присвистнула. Ехать было минут 30, причем со всеми заездами. «Хорошо». Я открыла дверцу и нырнула в машину. «И что вы забыли в этой дыре?» — покосился на меня водитель, заводя двигатель. «Да так. Утренний кофе не допила». Мужик, наверное, подумал, что я не в себе. Но я как раз была очень даже в себе. Разве что ярость рвалась наружу. Но с этим придется подождать. Спрятала в рукава замерзшие руки. Варежки и шапка остались в машине. И Оля это место нахваливала. Либо она мазохистка, либо у моей подруги весьма специфические представления об отдыхе. Михаил. Ее бирюзовую куртку должно было быть видно издалека. Но ни хрена. «Что за черт?» – процедил, подъехав к остановке. «Где тетя?» прогундосила сзади Лилька. «Папа, тетю украли? Пап!» «Да никто ее не украл!» Резко отстегнувшись, я открыл дверь. Вышел и осмотрелся. Словно мог не заметить ее раньше. «Да что за бред? Куда она бы отсюда делась?» Снег на обочине был изрядно примят. До ближайшего автобуса минут 20. Предыдущий час назад ушел. Лиля опять заныла в машине. Я растрепал волосы и, надув щеки, выдохнул. Откуда только взялась эта заноза в заднице? Погорячился, конечно, но сама виновата. «Может, ее волк съел?» — хлюпая носом, предположила Лилька. «Папочка, помнишь про серого волка, который маленьких девочек ест? Он мог и тетю съесть». «Да никто ее не съел!» — рявкнул в сердцах и добавил. «Подавился бы!» На Лильку это не подействовало. Она еще сильнее захлюпала носом. В глазах набухли слезы. Только этого не хватало. «Шоколадку хочешь?» Дочь рьяно замотала головой. «А молочный коктейль, мармеладку? Чего хочешь?» «Ничего», — проныла она. «Волк тетю украл и съел». «Да не съел он никого. Нет тут волка». «Ты говорил». «Я пошутил. Нет тут волка». «Есть». Она заревела в голос. «Проклятие! Надо было сразу ее в зашей гнать. Нет же!» Пошарил в бардачке и отыскал новую плюшевую игрушку. Сунул дочери. Мера на крайний случай. «Не хочу! Это волк! Я волка боюсь! Это волк!» Я посмотрел на игрушку. «Какой еще волк?» Вгляделся в плюшевую морду. «А вообще... похоже. Вот же проклятие! Все из-за рыжей заразы! Наглой рыжей заразы. И где она есть? Не могла же она сквозь землю провалиться. А если...» Молодая рыжая баба на обочине. Да черт! Варвара. Рассчитавшись с водителем, я забрала из машины сумки и пошла к дому. Мужик хоть и своего не упустил, меня в обиде тоже не оставил. За дополнительную 1000 завез везде, куда я попросила. Так что я в накладе не осталась. Не успела я дойти до дома, навстречу мне выскочил разъяренный Потапыч. «Где вы были?» – заорал он, как потерпевший. Я аж отпрыгнула от испуга. «Где вы были, мать вашу?» – рявкнул он снова, подлетев ко мне и тряхнул за плечо. «Где вас, черт подери, носило?» У меня челюсти клацкнули. Дыхание в горле застряло от этой тряски. «В смысле, где я была?» Вырвав руку, заорала в ответ. «Вы забыли, где вы меня оставили? Память отшибла, или у вас с мозгами не все в порядке?» «Хотя что я спрашиваю? Точно не все в порядке». «Вас не было на остановке». «В смысле, меня не было?» «Когда я вернулся, вас там не было». Я возмущенно усмехнулась. «Может, мне там заночевать нужно было? Вы серьезно думали, что я буду стоять там, пока в сосульку не превращусь? Да вы... вы псих самый настоящий, вот вы кто! И правильно, что вы тут живете. Таких подальше нужно держать от людей». «И что же вы вернулись тогда?» «А почему я не должна была вернуться? Я заплатила за 2 недели, а прошло только 1,5 дня. Я не для того работаю, чтобы деньгами швыряться, знаете ли». «Я предлагал вам вернуть ваши гребаные деньги», – прорычал он. «Даже трансфер вам готов был обеспечить». «Хватит с меня ваших трансферов! Дайте пройти!» Толкнув его плечом, я прошла мимо. Он увязался за мной и вошел в дом. «Отстаньте от меня! Из-за вас я замерзла и устала!» «А я из-за вас 3 чертовых часа катался по городу с плачущим ребенком!» «Из-за меня?» Я резко обернулась. «Не помню, чтобы мы с вами 3 часа катались, и Лиля при этом плакала». «Не с вами», — сказал сдержанно, — «когда вас искал». Я изогнула бровь, но ничего не ответила. «Ужинать приходите. Будет филе трески и овощи на пару». Словно примирительно сказал он и ушел в сторону обеденного зала.